Возможно, и статья Чубарева поначалу была в определенной мере протестом, желанием досадить Петрову, именно ему доказать, что не только он, Петров, умеет мыслить широко и самостоятельно, ни на кого не оглядываясь. Чубарев тогда вошел в редакторский кабинет широко и просторно и, казалось, сразу заполнил собой и своим гулким голосом, который он не привык сдерживать, все пространство, заключенное в стенах. Уже в первую минуту, когда он шел от двери в крепких яловых сапогах, в брезентовом плаще, дело было прошлой осенью, Пекарев проникся к этому человеку, хотя еще не знал и не видел его раньше, невольной симпатией. С первого взгляда был виден человек значительный, крупный, качество втайне уважаемое Пекаревым в людях больше других, и он приветливо поднялся ему навстречу. «Ну вот, слава богу, отыскал, наконец!» — голубоглазо улыбнулся Чубарев. «Здравствуйте! Начальник строительства Зежского моторного, Чубарев!» «Семен Емельянович Пекарев», — представился со своей стороны и Пекарев. «Садитесь!» — указал он на приземистое широкое кресло, невольно отмечая, что гость выше его на целую голову, и разговаривать стоя по меньшей мере неудобно. Опустившись на стул, он выжидательно посмотрел на Чубарева. «Мой полный титул такой — Олег Максимович Чубарев». Словно не замечая минутной неловкости, добродушно отозвался Чубарев и тут же попросил разрешения курить. Вернее, он выразил уверенность, что в редакциях не может быть разговора без папиросы. На что Пекарев утвердительно кивнул, встал и передвинул массивную мраморную пепельницу поближе к гостю. Предложив Пекареву папиросу, от которой тот отказался, Чубарев поворочился, словно и в таком огромном кресле ему было тесно. «Обо мне и здесь басни успели сложить», — сказал он. «Вы мне верьте, Семен Емельянович, это бич моей жизни. Где не появлюсь, тотчас обрастаю небылицами». «Я ничего подобного не слышал». Голос у Пекарева слегка потеплел, хоть он и старался сопротивляться первому, вполне вероятно, поспешному чувству. Человек этот ему определенно нравился. «У меня дело очень важное, можно сказать, государственное». Чубарев погасил папиросу. «Я только что из обкома был у Петрова. Ну, он вам скажет, разумеется. Но мне хотелось бы это дело всемерно ускорить. Нужна серия материалов в газете, пропагандистских, что ли. Необходимо привлечь на строительство завода как можно больше людей. И, что очень важно, из ближайших сел и районов. Я не буду вам объяснять, вы сами понимаете, что именно это позволило бы избежать множества трудностей с питанием, с жильем, следовательно, повлияло бы на ускорение темпов стройки». Пока Чубарев говорил, Пекарев пытался определить характер этого человека, о котором, несмотря на его недавнее появление, еще неустоявшиеся связи с Хомской областью, многое слышал. Втайне он считал себя неплохим психологом и знатоком богатой человеческой породы, и всякий раз, если человек начинал его интересовать, старался составить себе его внутренний портрет. Не хотел он отступать от этого правила и теперь. «Сей муж», — отмечал он, — «честолюбив, горяч и самоуверен. От своего отказываться не привык, и с ним нужно держаться осмотрительно». Заключил он свои первые впечатления, намеренно обрывая себя, так как не хотел идти дальше и впадать в неточности. Хорошо натренированным чутьем, в беспрерывном общении с людьми он уловил и отметил заказенными и стертыми словами Чубарева иные глубины и круговороты. «Ну что ж, дело полезное и необходимое», — сказал он, когда Чубарев закончил. «Вот вам и начать такой разговор в газете, Олег Максимович». «Понимаю», — тотчас добавил он, заметив несогласное движение Чубарева. «Вам не до этого, но эффект, эффект». «Я не против, но хотелось бы вашего брата-газетчика позанозистее». «Ну, это само собой, но затравка нужна ваша». Пекарев недовольно повернулся к приоткрывшейся в этот момент двери, в ней показалась чья-то всклокоченная голова с нетерпеливыми, несколько асимметрично расставленными глазами. «Потом, потом, Филимонов!» — бросил он. «Сейчас я занят. Занят я!» «Ну что ж», — быстро сказал Чубарев, — «у всех у нас не хватает времени, не будем его красть друг у друга. Вот вам моя статья». Он чуть заметно усмехнулся, протягивая Пекареву несколько сложенных в четверо листов. «Вот как! Ну что ж, тем лучше!» — улыбнулся в ответ Пекарев, намереваясь тут же читать, но Чубарев сказал, что будет в Холмске через неделю на бюро обкома и обязательно зайдет. Попрощался и ушел. Пекарев, не отрываясь, пробежал его статью, написанную, в общем-то, аргументированно, с резкой критикой в адрес обкома, недостаточно уделяющего внимания нуждам важнейшей стройки пятилетки. Статья Пекареву понравилась независимостью суждений. Нужно было ознакомить Петрова со статьей в первую очередь, но в Пекарева... Это бывало с ним порой, и он любил эти острые моменты, словно вселился дух противоречия. Какой-то озорной бес. Захотелось проявить самостоятельность, дать почувствовать, и опять, прежде всего, Петрову, что и у него кровь еще не остыла и играет. Два дня он ходил в сдержанной взволнованности и раздумье. А затем статья Чубарева под броским заголовком «Вперед!» появилась в газете, и типографская краска еще не успела просохнуть, как Пекарев уже сидел в кабинете Петрова и, стараясь успокоить руки, вслушивался в тихий, размеренный голос. Он знал, что поступил неосмотрительно, но то, что случилось, случилось, и нужно было не защищаться, а нападать. Петров по своему обыкновению ходил, то и дело поворачиваясь к Пекареву узкой спиной. И это значило, что Петров сердит на него. Пекарев видел это, только ошибался, связывая его состояние лишь с напечатанной статьей в газете. Дело было гораздо проще. У Петрова перед утром случился приступ печени, и он старался больше ходить, чтобы успокоить отдающуюся в подреберье жгучую боль. Пекарев не мог угадать и другого, не менее существенного, относящегося уже лично к нему, Пекареву, момента в настроении Петрова. Тот, хотя статья и была неожиданностью для него, одобрял Пекарева и думал о нем лучше, чем до сих пор, хотя и находил необходимым говорить несколько иначе, чем думал. Ну, во всяком случае, Пекарев был обязан поставить его в известность о содержании статьи заранее. «Статья полезна». Поморщившись, вторично остановил он пытавшегося что-то возразить Пекарева. «Напечатать ее было нужно, но я, проанализировав положение, и еще раз убедился в главном для себя. Обком исчерпал свои возможности, и большего строительству моторного в настоящий момент дать не может. Чубарев видит одно строительство». Требует подчинить заводу всю жизнь область. В его положении человека нового оно и понятно. В статье отчетливо прозвучало его незнание местных условий. Область целиком земледельческая. Деревня перестраивается. Идет ломка вековых устоев. Мы не можем обескровить область. Ну, Чубарев человек приезжий, ему простительно. А нам...